Заныли ушибленные коленки. Зачем? Зачем она сюда полезла? И все из-за Норта, этого ужасного Марка. Только вспомнить, как он сдавил ей пальцы. Хорошо, что Василисе пришло в голову обмануть их появлением господина Эрна. «Если я выберусь отсюда, я вам всем покажу», — гневно прошептала Василиса. Она осмотрелась, пытаясь хоть что-то разглядеть. Как ни странно, мысль о мести придала ей сил. Василиса встала, отряхнулась и, вытянув руки, пошла наобум. Эх, зря она не захватила один из подсвечников. Может, все-таки стоит вернуться в зеркальный коридор? Она подождет там отца, и тогда будь что будет. Однако Василиса была уверена, что Нортону-старшему совсем не понравится, что его дочь без разрешения прошла сквозь загадочный туман. Нет, она найдет способ вернуться, а пока что она просто пойдет вперед. Вдали неярко замерцал огонек. Василиса ускорила шаг, ориентируясь на него, единственный источник света. Темнота давила, особенно после яркого зеркального коридора, вызывая чувство паники. Поэтому девочка немного опечалилась, когда увидела, что вблизи мигающий огонек оказался простым настенным фонарем. Зато слева от него слабо колыхалась, будто от дуновения воздуха, тяжелая черная занавеска. Может, это выход на улицу? Осторожно проскользнув за плотную ткань, Василиса очутилась в маленькой ложе. Во всяком случае, отсюда открывался вид на большой круглый зал с куполообразным потолком, как в театре или цирке, со всех сторон ярко освещенный чашами с живым огнем. Эти чаши болтались на цепях, подвешенные за огромные железные крюки. В центре залы находился помост, на котором стояло каменное кресло-трон гигантских размеров. Подле, выстроившись полукругом, располагались небольшие скамьи со спинками. На них сидели люди в таких же темно-фиолетовых плащах, как у отца и тех, что проходили с ним сквозь стену. Многие скинули капюшоны. Но Василиса видела присутствующих издалека, да еще со спины, поэтому не могла кого-либо узнать, даже если б захотела. Казалось, сумрачно-фиолетовые фигуры застыли в напряженном ожидании. Все они смотрели на гигантское кресло-трон посреди зала. «Острогор, я призываю тебя, древний дух!» — прозвучал громкий голос, гулким эхом прокатившись по залу. «Прошу твоего совета, Острогор!» Василиса вздрогнула и пригнулась. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы принять как данность. Этот громовой голос принадлежал ее отцу. Нортон-старший, тоже одетый в темно-фиолетовый плащ, держал в руке толстое черное копье с алым наконечником. Вот он поднял копье, ловко перевернул его и резко ударил острием о пол.